Глава 12. Анфиса. До дома я добираюсь раньше Светки, что неудивительно. Закупившись пирожными, для успокоения пошатнувшихся нервов, планирую вытащить подругу в кино. Но в 18:00 вечера на телефон приходит уже обычное, в свете последних событий, СМС. «Я у Коли, не теряй». Что ж, прекрасно. И Светка меня бросила. А у меня был такой настрой, такие планы. Такой, эх. Я, послонявшись по квартире из угла в угол, перебрав все вещи и наведя порядок даже там, где его в принципе наводить было не нужно, поняла, что сидеть дома не хочу катастрофически. Стены давят, а серость за окном угнетает. И тут меня осеняет. Да так, что я, недолго думая, нахожу свой любимый розовый ежедневник и салфетку с номером Бади. Хватая со стола мобильник и тут же набираю парню. Всего пару коротких гудков и на том конце провода слышу. «Умоляю, незнакомый абонент, скажи, что это ты, Анфиса, иначе я сойду с ума от ожидания». Но разве он не милаха? Бессовестная улыбка приклеилась от уха до уха. Сказать, что такое приветствие тешит мое девичье самолюбие, ничего не сказать. Приятно не просто до чертиков, а до луны и обратно. «Я... Привет, Бат! Ждал?» Спрашиваю, машинально кокетливо прикусывая губу, уставившись на свое отражение в окне. «Еще как! Весь день телефон из рук не выпускал в надежде, что услышит твой голос. И теперь очень надеюсь, что ты не плод моего воображения, Фиса», — вздыхает парень. «Я прямо вижу, как задорно заиграли на щеках Бади симпатичные ямочки, а голубые глаза с наигранной мольбой стремились вверх, а я просто не в силах сдержать рвущийся наружу смех. Я вполне реальна. И как насчет не только услышать меня, но и увидеть, м? Я весь во внимании. Кино? Сегодня вечером. Может, сходим?» «Шутишь? Конечно, я буду счастлив сводить тебя в кино. Даже если это будет детский мультик? Даже если это будет слезливая мелодрама из разряда любимых девчачьих фильмов. Кого вы там, девочки, любите? Зака Эфрона, Ченнинга Татума? Вообще все равно. С тобой хоть куда, Анфиса?» — говорит парень запальчиво. В голосе слышится улыбка, но самое главное — настоящая искренность. Это подкупает. «Я через 30 минут закрываю кафе и буду ждать тебя у подъезда. Идет?» — спрашивает немного погодя собеседник. «С меня твой любимый кофе, ромашка. А с тебя твоя очаровательная улыбка». «Идет». Демьян. «Я хочу на мультик, папочка. Ну, пожалуйста. Давай сходим, папочка. Ты же не занят, Ты сказал бабуле, что больше сегодня не будешь работать». «Мультик! А там в мультике будет кролик, а я же люблю кроликов, папочка». 2 часа. Именно столько длилась картавая атака на мой мозг. 120 минут проверки на прочность моей выдержки нервом. Я пытался вникнуть в написанное на экране ноутбука, но вместо этого слышал причитание Ники, которая сначала от нечего делать водила хороводы вокруг дивана в гостиной, на которой я сел поработать, а потом и подавно повисла у меня на шее, обхватила своими маленькими ручонками в удушающем захвате, чмокнула в колючую щеку и прошептала на ухо. «Если мы не пойдем на мультик, то я пойду к Анфисе». «Провокаторша. Маленькая провокаторша». «Хорошо, Ника, мы идем на мультик», — сказал я, захлопывая ноутбук. «Ты победила». Все, сдался. «Ула!» — завопило чудо, подскакивая на диване. «Мы идем на мультик!» — улепетывая в свою комнату собираться. Я проводил мелочи взглядом и усмехнулся. Опять она оказалась упрямее и настырнее меня. И даже боюсь представить, какой у Доминики будет характер, когда она вырастет. Все отцы мечтают перестрелять очередь женихов, выстроившиеся к их дочери. А я, наверное, буду искренне сочувствовать бедолагам. Со своим характером она лучше меня устроит парням отстрел. Выживет только сильнейший. Я откинул голову на спинку дивана и потер переносицу, на долю секунды прикрывая глаза, переводя дух в организовавшейся в номере тишине. Мне кажется, я за целый день в офисе, бегая по совещаниям, так не выматывался, как за сегодняшний бесконечно длинный день. Еще и эти разборки с ржавыми стремянками. Пришлось поругаться с управляющим и устроить хорошую прописочку вышестоящему руководству, которое почему-то решило, что забота об оснащении штата инвентарем – это не их забота. Распустились совсем. Злости не хватает. Ладно, тут Ника спровоцировала падение Фиса. Допустим, я был рядом. Но в следующий раз другая горничная может просто не удержаться и рухнуть. Нам оно надо, производственные травмы. В висках пульсирует кровь, а стены начинают давить. Даже несмотря на то, что номер по размеру как футбольное поле, наверное, Доминика права. И нам нужно сходить в кино, развлечься, размяться, выбраться из той рутины. Дочь будет счастлива. Я слегка проветрю голову, а Камила... Она не любительница таких походов. Поэтому, собственно, я даже не удивлен, когда пару минут спустя девушка заходит в гостиную и на мой вопрос «Пойдешь с нами в кино?» отвечает: «Ой, нет. Я лучше останусь и помедитирую. А то что-то голова кругом. Ты же знаешь, это совершенно не в моем вкусе, Дэм». «Знаю. И, наверное, плохо, что где-то глубоко и далеко, какой-то частью души я даже рад, что мы с дочерью идем вдвоем. Не знаю. Но, наверное, мне так будет спокойнее. И понимание того, что я элементарно успел устать от Кэм за всего лишь сутки, угнетало, навевая отнюдь нерадостные мысли. Пошарив в интернете, я нашел ближайший кинотеатр и заказал два билета на нас с Никой. Наскоро принял душ и поменял официальный костюм на простые песочные брюки с пуловером. Большой босс остается в номере. В городе я просто папа неугомонного чада. «Папочка, я соблалась!» Выскочила на своем скейте из-за поворота Ника. Пришлось мелочь притормозить, снимая с борда. «Мы идем пешком, Ника». «Но посему?» «Потому что со скейтом тебя не пустят в кино». «А мы его спрячем», — улыбнулась дочурка. «И никому не скажем». «Ника», — вздохнул я, покачивая головой. «Ну что, не вздыхай так, папочка», — хихикнул мой чертенок. «Пойдем, а то мы так можем опоздать», — поторопила меня деловая колбаса, потянув за руку. И да, само собой разумеется, мы пошли в кино со скейтбордом. Ну как пошли? Шел я, а Ника чуть впереди рассекала асфальт на своей старой обшарпанной доске, распугивая прохожих криком. «Постолонись! Лебенок едет!» Да тут же завоевывая их прощение своей фирменной улыбочкой и наимилейшим. «Пластите, пожалуйста!» Топя по дорожке, все сильнее разгоняясь. Примечательно, что никто из пострадавших не ворчал, не бурчал и не ругался, только умилённым взглядом провожал скейтбордистку в джинсовой курточке. Я за всем этим молча наблюдал, тихонько посмеиваясь, гадая, чем я в своей жизни такое чудо заслужил. Вспоминая сейчас времена до появления дочери, я ведь даже не понимал, как тогда все было серо, уныло и мрачно. Словами не передать, сколько жизни эта бандитка вдохнула в само мое существование. Мысли каким-то чудесным образом с Никой перескочили на Ветрову. Надо же. Девушка нашла общий язык с моей дочерью за сутки, тогда как Эм и 2 года оказалось мало. Удивительно. В кинотеатре было уйма народу. Не помню, когда вообще в последний раз я был в кино или просто гулял по городу. Это, кажется, все вещи из параллельной вселенной. Да, разумеется, с Ником мы часто ездили куда-нибудь за город, но, как правило, это были закрытые клубы, базы отдыха со своей инфраструктурой, пляжами, кино, кафе, детскими комнатами, кружками, где чаще всего свое время проводили люди при деньгах и положении. Собственно, я просто менял офис на природу, но окружение оставалось прежним. Коллеги, акционеры, соучредители, просто друзья и знакомые, одни и те же лица. А чтобы вот так просто по-человечески купить билеты в среднестатистический зал и пойти с дочкой? Мы с Никой сдали скейтборд в работающий на наше счастье гардероб и выкупили билеты в кассе, после чего дочь попросила купить ей сладкую вату. Пока мелочь носилась по просторному залу и рассматривала постеры на стенах, я, как положено правильному родителю, отстоял огромную очередь. Купил бутылку воды, так как газировку не считал правильным для детского желудка продуктом. И, подхватив свою принцессу за руку, вручил ее любимую вату, которую, дай ей волю, она бы поглощала тоннами. Мы уже шли в сторону кинозала, и Доминика, увлеченно отщипывая, уминала за обе щечки сладкую вату, измазавшись в ней по самые уши, когда до слуха долетел знакомый голос. Я на мгновение замедлил шаг, мне показалось, я словил глюк, но следом за голосом послышался смех, искренний, приятный для слуха и заливистый смех, и тоже знакомый. Я, не выдержав, таки обернулся, глаза безошибочно выцепили в толпе темную макушку Ветровой граф. Взгляд сам собой пробежался по нежно-золотистому свободному платью занозы, чуть дальше положенного задерживаясь на стройных ножках. Таращился на девушку, пока до меня не дошло, что Анфиса не одна. Девчонка улыбалась и что-то эмоционально рассказывала слащавому парнишке примерно ее возраста. Тот, в свою очередь, смотрел на нее влюбленными глазами и доверительно, слишком близко держал ее под изящный локоток. Внутри что-то неприятно зашевелилось, заскребло и засвербило. Вот только понять что, я не успел. Ника тоже заметила Анфису. И прежде чем я сообразил, мелочь рванула с места с криками. «Фиса, привет!» Ветрова повернулась на голос Ники и первым делом уставилась совсем не на дочь, которая уже летела на полпути к ней, а на меня, зло и удивленно. Ее аккуратные темные бровки взлетели в немом вопросе, а губы, упрямые соблазнительные губы, так сладко поджались, выдавая безмерную радость от нашей неожиданной встречи. Походу, мы не только рабочий день ей сегодня испортили, но еще и свидание. это фигово. Но почему тогда я этому рад?